Это было до того, как я узнал, что на языке индейцев навахо есть 40 вариантов произношения слова «мертвый». Это было до того, как я узнал еще очень многое. Он услышал мои шаги и повернул голову так резко, что чуть не упал. Я протянул руки поддержать его. Он откинулся, словно всколыхнувшись в старой армейской шинели, которую носил. «Отойди от меня!» Будто ждал, что я его толкну. Я повернул руки ладонями вперед, демонстрируя свою безвредность, и нагнулся. «Не трогай мою книгу!» С этим я не посчитался. Подобрал учебник и сунул ему под мышку, точно свернутую газету. «Мне твоя помощь не нужна!» Я хотел было огрызнуться. Но снова заметил, как белы его щеки вокруг красных пятен в их центрах и как слиплись от пота его волосы. Я вновь ощутил его запах, запах перегревшегося трансформатора, и осознал, что к тому же слышу его, в груди у него хрипело и хлюпало. Если Стоук Джонс еще не знал дороги в амбулаторию, так должен был ее узнать в недалеком будущем. «Господи, я же не предлагаю тащить тебя на закорках!» Я пытался налепить улыбку на свою физию, и у меня что-то более или менее получилось. «Черт, а почему бы мне и не улыбаться?» «Разве не лежат у меня в кармане 9 баксов, которых утром там не было? По меркам 3-го этажа Чемберлена я был богач». Джонс обратил на меня свои темные глаза. Губы у него сжались в узкую полоску, но потом он кивнул. «Ладно, довод принят, спасибо». И он возобновил свой стремительный подъем по склону. Сначала он далеко меня обогнал, но затем крутизна начала сказываться на нем, и двигался он все медленнее и медленнее. Его хлюпающее дыхание стало громче и чаще, как я ясно услышал, когда поравнялся с ним. «Может, тебе стоит напрягаться поменьше?» — спросил я. Он бросил на меня досадливый взгляд. «Как ты еще тут? Может, тебе стоит меня съесть?» Я указал на его социологию. «Она сейчас опять выскользнет». Он остановился, зажал учебник под мышкой понадежнее, снова оперся на костыли, сгорбившись, как злобная цапля, сверкая на меня глазами сквозь спутанные пряди черных волос. «Иди, иди», — сказал он, — «мне нянька не нужна». Я пожал плечами. «А я за тобой не приглядывал. Просто надоело быть одному, а мне нет». Я пошел дальше. Злясь, несмотря на мои 9 баксов, мы, классные остряки, не обожаем заводить друзей. 2-3 нам хватает на всю жизнь, но и не приходим в восторг, получив коленом под зад. Наша цель — обзаводиться множеством знакомых, с которыми можем расставаться, смеясь. «Рилли», — сказал он у меня за спиной, — я обернулся. «Значит, все-таки решил немного оттаять», — подумал я, — «и как ошибся». «Есть жесты и жесты», — сказал. «Вымазать бритвенным кремом дверь старосты — это только чуть-чуть выше, чем намазать сиденье парты малютки и Сьюзи с соплями, потому что не сумел найти иного способа признаться ей в любви». «Я не мазал кремом дверь душки», — сказал я, злясь еще больше. «Угу. Но ты играешь в карты с жопой, которую я намазал, и тем самым придаешь ему убедительности». По-моему, я в первый раз услышал такое применение этого слова, которое продолжало делать все более помоечную карьеру в 70-х и в прококаининых 80-х, главным образом в политике. Мне кажется, убедительность сгорела со стыда в 1986 году, как раз тогда, когда радикалы 60-х, маршировавшие против войны, бесстрашные борцы за расовое равенство, начали открывать для себя дутые акции. Образ жизни Марты и Стюарт, а также Стрейермастера. «Зачем ты даром тратишь время?» Такая прямолинейность меня ошарашила. И я, как понимаю, теперь задним числом сморозил невероятную глупость. «А у меня уйма времени, чтобы тратить его даром». Джонс кивнул, словно ничего другого и не ожидал. Он снова двинулся вперед и обогнал меня на своем обычном рывке. Голова опущена, спина сгорблена, слипшиеся волосы мотаются, социология крепко зажата под мышкой. Я остановился, ожидая, что она снова выпрыгнет на свободу. На этот раз пусть толкает ее костылем. Я вмешиваться не буду. Но она не выпрыгнула. А когда он добрался до двери Холлиока, поборолся с ней и, наконец, проковылял внутрь, я пошел своей дорогой.